31 декабря, 1 января. Новый 2001 год. Маша вскрыла по-детски знакомо скрипнувшие створки гардероба. Унылое зрелище. Когда она бежала в Москву, то не прихватила с собой практически ничего, но мама, которой пришлось приезжать в Петербург, чтобы утрясать проблемы в школе, вернулась с чемоданом тряпок, которые она набрала по собственному усмотрению. Из Москвы Маша привезла сейчас с собой самый минимум. Она не планировала культурную программу, ей нужно было ухаживать за бабушкой. Но сегодня встречать Новый год с Женечкой в джинсах и свитере ей совсем не улыбалось. Концепция изменилась. Она перебирала то немногое богатство, чем располагала, пока не остановилась на белой с открытыми плечами любимой когда-то блузке, из которой она, по-видимому, совсем выросла. За прошедший год она ее ни разу не надевала. Маша сбросила с себя все лишнее. Блузка плотно облегала тело, натянувшись на груди так, что мелкие пуговки напряженно замерли. «Не дышать!» — строго скомандовала она изображению в зеркале. За год Маша еще вытянулась. Между нижним обрезом блузки и светлым поясом джинсов сверкала полоска незадрапированной талии, как открытая вода в трещине расколовшейся льдины. Зато матовая смуглость обнаженных плеч подчеркивалась белой полосой кружев. Маша сочла вариант приемлемым. Она бросила сверху нитку алых бус. С юбкой выбора не было, тоже сильно севшая как в объеме, так и в длину, она была единственной. «И не есть», — добавила Маша, облачённой во все белое девушке из зеркала. И та послушно кивнула. Затем Маша взяла маникюрные ножницы и вспорола снизу боковой шов. Теперь она могла даже ходить. Они просидели сегодня в больнице до самого вечера. Бабушка лежала одна в маленькой двуместной палате. Ее соседку на Новый год выкрали домой. Маша предлагала Жене пока побродить по городу, но он заявил, что не для этого сбежал с ней, чтобы теперь гулять в одиночку. Когда он отходил, Маша рассказывала бабушке о Монмартике. Бабушка была тем единственным человеком, которому она могла поведать все, ну, почти все. Она испытывала невольную тревогу, как бабушка примет или не примет ее Женю. Она помнила, что та благоволила Георгию, хотя внешне всегда была строга с ним. На всякий случай Маша опустила пару одиозных эпизодов, зато во всех подробностях описывала Женины художественные таланты. «Ветреная ты!» — ворчала прикованная к постели немолодая женщина, непонятным образом сохранившая необыкновенное влияние на всю семью. «Кавалеров меняешь, как перчатки!» «Неба, я уже совсем другая. Мы просто мало видимся. Ты не успеваешь за мной». «Ты только смотри, не наделай глупостей!» «Не боись, ба, это исключено!» Маша вспомнила Эльку, которая даже не позвонила за два дня. Маша закопалась с волосами, но, так ничего и не изобретя, наконец появилась в большой комнате, где ее ждал Женя, с распущенной по спине гривой цвета южной ночи. Стрелки часов неумолимо сдвигались, обещая вот-вот сомкнуться, срезая ножницами лоскуты минут последних минут второго тысячелетия. Женя глядел на подругу восхищенными глазами. «Маш, ты потрясающая!» «Ты представляешься мне сейчас юной туземкой на затерянном Тихоокеанском кокосовом острове, где меня либо соблазнят жирной и уродливой дочерью местного вождя, либо съедят, зажарив на костре». «И что ты выбираешь?» «Мы сбежим с тобой в горы и спрячемся от преследователей в темной пещере». Женя задернул занавески, щелкнул выключателем, и комнату заволокло колеблющейся полутьмой, разбавленной вздрагивающими пугливыми огоньками трех тонких стройных свечей, ушестеренных зеркалом, которое Маша не сразу заметила. «Мы разведем огонь, чтобы отпугивать диких зверей. Там нет хищников. Там есть обезьяны. Они могут украсть. У нас нечего красть. У нас ничего нет. Неважно, пусть не подглядывают. Мы сядем на разосланную на земле шкуру белого медведя», — опять рассмеялась Маша. «Новорусского белого медведя, который приехал сюда на уикенд и расплавился здесь от жары». Женя протянул к ней две руки, и они опустились на колени друг перед другом в мягкие медвежьи шерстяные волны, где на подставках из томиков Пушкина и Ахматовой по стойке смирно замер караул из двух длинноногих бокалов, охранявших черно-матовую бутылку шампанского. «Женечка, поспеши, мы не проводим старый год, а уже наступит новый». Но все оказалось непросто. Обломавшаяся проволока мертвой хваткой сковывала заряженное пробкой шипучее орудие. А как только кандалы были взломаны ножом, снаряд рванулся в свой краткий, но свободный полет, рикошетя от потолка и стен, и белая пена салютовала надвигающемуся 12-часию. Маша упала навзничь, уворачиваясь от осколков брызг, поливающих пол. Женя поднял бокалы, передавая ей один. Пузырчатая шапка оседала на глазах, выпадая в жидкий золотистый осадок, едва покрывавший хрустальное дно. Благословенный год, который свел нас. Какие бы неудачи ни тащил ты с собой в прошлое, я всегда буду вспоминать тебя с благодарностью». Они отпили по глотку, и Женя, сняв с руки, выложил перед собой на черном браслете черные дорогие часы Радо, приз, заработанный за третье место в Израиле. Настенным бабушкиным курантам доверять такое ответственное мероприятие, как Новый год, не стоило. Они не включали телевизор. В горных пещерах телевизоров не бывает. Женя перебрался поближе, и их колени прижались друг к другу. Лицо его было близко-близко. «Ты пахнешь летом», — проговорил Женя. «Летом и дикими цветами. Пением птиц на восходе солнца и высоким голубым небом». «Болтун, ты следишь за временем?» «За временем нельзя уследить. Это все равно, что пытаться удержать горный воздух в легких. Для этого надо перестать дышать. Чтобы удержать время, пришлось бы умереть». «Но мы-то с тобой не умрем никогда, ведь правда? Сколько на твоих?» «Не спеши. Мы еще успеем поцеловаться сегодня, чтобы не расставаться целый год». «Так чего ж ты ждешь? 55, 56, 57, 58. Они потянулись навстречу и так и простояли, год на коленях прильнув друг к другу. «А как в нашей пещере есть музыка?» «Конечно. Мы ведь выловили антикварный магнитофон, затонувший греческой галеры». «Тогда вставай и убирай все из-под ног. Я буду учить тебя вальсу. Ты должен быть лучшим танцором на выпускном вечере. Ты пригласишь меня. Мы выйдем в центр огромного зала, залитого светом, и все будут сжаться по стенкам и смотреть на нас с завистью. Ты будешь во фраке, а я в длиннющем платье, которое будет струиться за мной». «Я никогда в жизни не буду во фраке». «Помолчи, дай помечтать». Она запечатала ему рот поцелуем. «Ты будешь в черном фраке и под руку выведешь меня. Я положу тебе руку на плечо, ты обнимешь меня за талию. Нет, не так, не прижимайся, стой прямо. Вот, правильно, разверни плечи и не своди с меня глаз. Теперь считай вслух. Раз, два, три, раз, два, три. Ой, аккуратнее на поворотах. К концу урока у меня будут ласты вместо туфель». «Ничего, ничего. Только не извиняйся и не смотри под ноги. Веди меня, направляй. Не останавливайся, считай. Раз, два, три. Вот, молодец. О, боже, осторожней. Раз, два, три. Подожди, теперь попробуем под музыку». Она отыскала в ящике стола специальным для ненужных вещей заброшенную кассету. И из маленького, намеренно забытого при отъезде в Москву еще родительского магнитофона полилось: «Этот первый наш вальс мы забыть не должны. Сколько б в жизни потом вместе мы ни кружили. Были мы влюблены, они просто дружны. Были мы влюблены, были мы влюблены. Были мы влюблены, они просто дружили. Был потуплен твой взор, был неловок мой шаг. И от собственной смелости было нам страшно. Но мы прятали страхи свои в полумрак. И кружили вдвоем, и кружили вдвоем, и кружили вдвоем. Остальное неважно. Соскользнула слезинка по тонкой свече, что сражалась одна в окружении ночи. Чуть дрожала рука у меня на плече. Не расстанусь с тобой, не расстанусь с тобой. Я останусь с тобой, если только захочешь». Они неуклюже, неловко кружили по крохотной для таких упражнений комнате, натыкаясь на мебель, сбиваясь с ритма, наступая друг другу на ноги и падая в изнеможении в кресло. Но Женя упрямо поднимал Машу, и они вновь вальсировали под одну и ту же мелодию, за неимением новой. Маша чувствовала его крепкую руку на своей талии, как раз там, где трещина в белой льдинке обнажала теплую кожу спины. И это прикосновение будоражило, пугало, но не было неприятным. Музыка заканчивалась, и Маша, вспоминая слова, начинала акапелла. «Что происходит на свете? А просто зима». Не дотянув до конца, они повалились на шкуру убитого белого медведя. От бесконечного кружения в одном направлении от бокала шампанского у Маши все плыло перед глазами. Зазвонил телефон. Родители из Москвы. «Да, и вас тоже с Новым годом. Все хорошо. Бабушка сегодня уже вставала, и мы с ней ходили по коридору». «Нормально, нормально. Нет, я не одна, с друзьями». Она положила трубку. Женя возник откуда-то сзади и с темноты и обнял за талию. Припадая к ее распушившимся волосам, он прошептал ей на ухо: «Ты скружила мне голову так, что я чуть не забыл. Аборигенку полагается соблазнять подарками. Туземки не боятся змей?» Маша отшатнулась, но, вспомнив, что это лишь игра, заставила себя произнести: «Ну, если их не будет слишком много». «О, не беспокойтесь, всего 7». Он достал из-за спины руку. На ладони поблескивали чешуёй переплетенные между собой тоненькие серебряные змейки, свернувшиеся в браслет. Каждая жила своей независимой жизнью, позвякивая соседних, но все вместе они не распадались. Змеиные головки выглядывали крошечными изумрудными глазками из общего клубка. Женя принял узкую Машину ладонь в свою руку и пропустил ее сквозь змеиную паутину, обвившую запястье. «Тебе нравится?» «Необыкновенно». Маша подняла руку, и змейки зазвенели, переползая вниз. «Но это же должно быть дорого. Я не привыкла принимать такие подарки». «Не знаю. Я пытался предложить Адамасу запатентовать и пустить браслет в производство, но они не поверили в мое авторство, а потом их не вдохновила ручная работа, слишком трудоемко». «Ты это сделал сам? Правда? Как такое возможно?» Маша обвела Женину шею не хуже каждой из змеек и одарила его поцелуем в горячие пересохшие губы. Одна из оплывших свечек медленно умирала. Наконец она вспыхнула из последних сил и покорилась темноте. «Это чудесно. Пригласи меня на танец». «Только не вальс. Хватит на сегодня уроков». Они поплыли. Поплыли мимо стены в разводах их слившихся теней. Поплыли гаснущие одновременно со своим зеркальным отражением свечи. Поплыло окно, вспыхивающее от взрывов петард. Поплыл святой Петербург, занесенный на край земли, утопающий в снегу и ночи. Поплыла далекая Москва, где остались родители, школа. Все поплыло, растворяясь в его объятиях, нежных, осторожных касаниях щек, бережном переборе волос ласковыми пальцами, отчего мурашки скатывались на шею и плечи. «Ты любишь меня?» Маша закрыла глаза. «Да». Она не заметила, как ушла в темноту последняя, ненадолго пережившая сестер свеча. Они плыли, а, может быть, лишь покачивались на волнах музыки. «Подари мне что-нибудь из этой ночи. Я хочу, чтобы что-то осталось навсегда, чтобы ни один из нас не забыл эту ночь». Маша задумалась. Хотя ей было хорошо, сладко и хорошо, и мысли не думались вовсе. Она не представляла себе в Москве встречу Нового года с Женей. Меньше всего она беспокоилась о подарке. Но сейчас ее переполняла такая благодарность к этому мальчику, что ей захотелось сделать для него что-то необыкновенное. Они еще парили, не касаясь пола, как в том полузабытом сне, но теперь Маша точно знала, что она была не одна. Она чуть отстранилась от Жени, чтобы произнести, не открывая глаз и чувствуя озноб во всем теле от каждого слова. «Хочешь, я подарю тебе пуговку?» И она положила его руку на кружевную планку своей блузки. Женя замер на какое-то мгновение, прижав ее к себе. Затем он выпустил ее из объятий. Пуговка оказалась не так сговорчива, как хозяйка. Наконец она сдалась, лишь на малую талику освободив плененное хлопком тело. Маше стало страшно от собственной смелости, и больше всего на свете захотелось убежать в соседнюю комнату. Никто не удерживал ее, никто не мешал. Еще. Она молча кивнула. Больше он не спрашивал. С укрытых покрывалом темноты плеч блузка соскользнула на пол, под ноги. Маша ощутила тепло его распахнутой груди. Потом вздрогнула, отпрянув от прикосновения холода металлической пряжки к обнаженному телу, но, пересилив себя, прикрыв от страха глаза, прижалась вновь. Ноги подкосились. Если б не он, она упала бы рядом на пол. Они опустились на медвежью шкуру. Где-то за горизонтом сознания мелькнули, как всполохи беззвучных зорниц, Элька, Жан, бабушка, и все ушло. Она припала к его губам, уже понимая, что теперь не сможет отказать ему ни в чем. Женя не тронул ее. Он не сделал ничего, за что Маша наутро возненавидела бы наверняка и его, и себя, и эту ночь. Ничего не произошло. Маша лежала в своей постели с открытыми глазами и улыбалась первому дню Нового года, неспешно собирающемуся где-то за крышами домов. Женечка спал в дальней комнате на широкой родительской кровати, как и накануне. Ее родной, любимый мальчик. Сейчас более любимый, чем когда-либо до прошлой ночи. Он был единственный. Маша это прекрасно осознавала. Он был такой единственный. И за это она была ему бесконечно благодарна.